Глава 14. Последние дни Джонни. Между тем, как Джонни шаг за шагом приближался к могиле и к тому, что лежит за пределами земного существования, Сэнди не отдавал себе в этом отчета. За свою недолгую жизнь он навидался больных людей, лежавших на убогих постелях, в тесных каморках или в общих комнатах, где не смолкал шум и гам. В их изможденных лицах, как и в лице Джонни, не было ни кровинки. Но никогда эти лица не озаряла светлая улыбка, зажигавшаяся в глазах его друга всякий раз, когда он глядел на Сэнди. Более того, упоминая о смерти, Джонни говорил о ней как о чем-то обыкновенном, и видно было, что он совсем ее не боится. Похоже, для него это была не та загадочная и жуткая сила, приходившая в соседские дома и забиравшая с собой детей и взрослых, чтобы унести их в нищенском гробу и навсегда опустить в черноту могилы. Наконец, правда обрушилась на Сэнди и потрясла до глубины души. В одно прекрасное утро он, как всегда, помахал Джонни на прощание рукой и, беспечно насвистывая, отправился на дровяной склад. Работа в этот день спорилась, как никогда, и дурные предчувствия не омрачали его душу. Но вечером, вернувшись домой, он увидел, что мистер Шафта сидит за маленьким круглым столом, вокруг которого они обычно собирались для чаепития, и горько рыдает, уронив голову на руки. Огонь в очаге почти погас, каменная плита перед ним была засыпана золой, и в кухоньке стоял полумрак. Вообще весь дом выглядел так, словно на него внезапно обрушилось ужасное бедствие. В глубине полутемной лавки смутно виднелись очертания детского гробика и старого погребального плюмажа, уныло свисавшего со стены. От мучительных стонов мистера Шафта мороз пробирал по коже. Сэнди стало страшно. «Что случилось?» — робко спросил он, немного помолчав. «Это ты, Сэнди», — произнес мистер Шафта сдавленным голосом. «Да я. Может, нужно чем-то помочь?» «Джонни хочет тебя видеть», — с трудом проговорил мистер Шафта. «Он весь вечер спрашивал, когда ты придешь». Сэнди вряд ли расслышал его последние слова. Он уже торопливо взбирался по винтовой лестнице, стараясь ступать как можно тише. А в низенькой спаленке под крышей было светлее, чем внизу, в кухне, хотя здесь горела только одна свеча. Первое, что он увидел, были глаза Джонни, огромные, лихорадочно блестящие на белом, как мело, лице. Они смотрели на него с таким странным выражением, что Сэнди обмер. «Джонни!» — закричал он. «Не уходи! Не оставляй меня одного! Я и так уже потерял джип, а теперь и ты умираешь!» Он рухнул на колени у постели друга и зарылся лицом в смятые простыни. «Нет, это так ужасно, что просто не может быть правдой!» Нежность, которую Сэнди питал к своей маленькой сестренке, он давно уже перенес на Джонни. Когда джип пропала, он ощутил в своем сердце томительную пустоту, похожую на голод. Ему просто необходимо было кого-то любить, и он привязался к Джонни всей душой. Постепенно боль от утраты Джипси немного сгладилась, хотя он никогда не переставал думать о своей милой цыганочке. И вот теперь Джонни тоже уходит от него. Как же ему дальше жить в этом мире, где больше не будет ни малышки Джип, ни Джонни Шафта? «Сэнди!» — раздался слабый, еле слышный голос Джонни. «Я тебя не отпущу!» — заплакал Сэнди. «Не умирай, Джонни, прошу тебя! Не уходи, не оставляй меня одного! Что я стану без тебя делать? Ох, Джонни, только не умирай, ну, пожалуйста!» «Сэнди», — снова проговорил Джонни, — «от смерти не уйдешь, но ты не останешься один. Матушка тебя не покинет. Она мне обещала, что будет тебе матерью. А ты мне обещай, что будешь ей сыном. Ты должен занять мое место. Ох, Сэнди, мне будет легче умирать, если ты пообещаешь, что будешь любить ее как свою родную мать и всегда о ней заботиться. «Я не смогу быть таким же, как ты», — уныло отвечал Сэнди. «Я не гожусь тебе и в подметке. Я толком ничего не знаю ни про Бога, ни про Иисуса, ни про небеса. Если бы не ты, я обо всем этом даже бы не услыхал. И я боюсь, что если ты умрешь и уйдешь от меня, я просто все это забуду». «Забыть Бога? Раньше даже на мгновение невозможно было допустить, что с ним уже такое случится. Но в этот страшный час он и вправду боялся, что с уходом Джонни Шафта прошлое, темное, невежественное, злодейское, снова завладеет им, и в этом мире он будет знать только одно – нищету и грех. Кто еще будет учить его, когда Джонни не станет? Кто еще скажет так просто и уверенно, что Господь Иисус Христос ищет его и готов в любое мгновение ему помочь? Ведь он, Сэнди, не умел ни видеть, ни слышать Господа Христа. И кто, кроме Джонни, сумеет уверить его, что все это правда?» «Сэнди», — сказал Джонни Шафта, — «ты любишь меня?» «Да», — всхлипнул мальчик. «Ты веришь тому, что я тебе говорю?» «Да», — отвечал Сэнди. «Постепенно ты научишься так же относиться и к Господу Иисусу», — продолжал он тихим, слабым голосом. «Вот увидишь, так оно и будет. Ты и после моей смерти будешь любить меня и верить в то, что я говорил, хотя не сможешь ни видеть меня, ни слышать. Точно так же ты должен любить его и верить ему, хотя не можешь видеть и слышать его. Он любит тебя гораздо больше, чем я, во 100 раз, в 1000 раз больше. И это не от того, что он любит тебя какой-то другой любовью, а просто его любовь в 1000 раз больше и лучше. Он уже сделал для тебя все, о чем я его просил, кроме одного». «Чего?» — спросил Сэнди, поднимая к нему затуманенные слезами глаза. «Я очень хотел, чтобы ты нашел свою сестренку до того, как я умру», — прошептал Джонни. «Бедная малышка Джип, я так мечтал ее увидеть. Найдись она, тебе сейчас было бы не так тяжело со мной расставаться. Знаешь, если она на небесах, я непременно с ней встречусь. Я даже думаю, что Господь Иисус сам мне покажет, какая из маленьких девочек твоя сестренка. Тогда я расскажу ей о тебе, Сэнди. Но если она жива, мне бы очень хотелось увидеть ее хоть разочек». «Я уже почти забыл, какая она», — грустно сказал Сэнди. «Видно, плохо я старался. Надо было мне искать ее лучше, пока еще не было поздно». «Наверное, она уже на небесах», — пробормотал Джонни и вдруг затих. Усталые глаза его закрылись. Сэнди задрожал от страха. Ему показалось, что его друг умер. Но Джонни, утомившись от разговора, только ненадолго задремал. Миссис Шафта, присутствие которого Сэнди вначале не заметил, сделала ему знак сидеть тихонько. Тогда он затаил дыхание и замер, по-прежнему стоя на коленях и не сводя жадных глаз с Джонни, словно хотел наглядеться на него вдоволь, пока он еще был здесь. «Сэнди», — заговорил вдруг Джонни, как будто и не спал вовсе, — «видишь мою матушку?» «Да», — отвечал тот, бросив быстрый взгляд на миссис Шафта. «Будешь ей хорошим сыном?» Сэнди хотел ответить, но у него перехватило горло, и он только закрыл лицо своими смуглыми обветренными руками. Джонни обернулся к матери и ласково ей улыбнулся. «Я обещаю за него», — сказал он. Сэнди будет вам хорошим сыном, и когда-нибудь вы наденете голубые ленточки для него и снова будете очень счастливы. Поглядите на него, матушка. Вспомните, как Иисус, распятый на кресте, сказал Иоанну: «Се матерь твоя», а матери своей сказал: «Се сын твой». Иоанна 19:26-27. И с того времени ученик взял ее к себе. Вот и я теперь говорю тоже: Сэнди будет вам хорошим сыном, матушка. Я возьму его к себе вместо сына, сказала миссис Шафта. Ох, Джонни, Джонни, если бы только Господь смилостивился и оставил мне тебя. Они немного помолчали, и Джонни, с трудом поднеся к губам материнскую руку, нежно ее поцеловал. «Я ведь пока не ухожу», — мягко сказал он. «Мы еще немного побудем вместе. Матушка, я бы хотел повидать мистера Мейсона, но только поскорее. Завтра может быть слишком поздно». «Я сбегаю за ним!» — воскликнул Сэнди. «Он непременно придет! Как раз сегодня утром он спрашивал о тебе! Только не уходи! Дождись нас, пожалуйста!» Он торопливо поцеловал Джонни, ощутив на мгновение приступ страха, что уже не застанет друга в живых. Скатившись по ступенькам, он выскочил на улицу и стремглав помчался к дому мистера Мейсона, твердя себе вполголоса: «Джонни, только не умирай! Дождись нас!»